Анжелина не успела войти в магазин, как кто-то произнес имя Чарли. Из любопытства она поглядела через окно на улицу и увидела, как ярко одетая женщина, выставляя на показ грудь и ноги в чулках больше, чем кто-нибудь когда-нибудь в присутствии Анжелины, обняла Чарли и поцеловала его. Они поговорили несколько минут, потом Чарли схватил ее за руку и затащил в дом. Анжелина не была настолько наивной, чтобы не знать, куда они пошли и что произойдет потом. Но ее удивило другое. Она почувствовала пронзившую ее грудь боль. Конечно, он обычный мужчина. И ее отец, и ее братья всегда хвастались мужскими потребностями, и за этим хвастовством всегда следовала поездка в город. А теперь она воочию убедилась, каковы те женщины, которые удовлетворяют эти таинственные потребности. Анжелина отвернулась от окна и принялась бесцельно бродить по магазину. Ей надо было выбрать и купить себе платье для поездки в монастырь, но она никак не могла сосредоточиться. Ее воображение то и дело возвращалось к Чарли, целующего ту женщину. Что может почувствовать женщина, которую он обнимает? А женщина с ним в постель? При этой мысли Анжелина резко выпрямилась, ее спина стала прямой и жесткой. Что же могло заставить ее размышлять о таких грешных вещах? Заставив себя не думать о Чарли, Анжелина прошла в небольшую секцию готовой одежды в глубине торгового зала и попыталась выбрать что-нибудь подходящее. Тем временем вошел еще один покупатель и заговорил с приказчиком. Анжелина продолжала перебирать одежду, пока ее внимание не привлекло произнесенное им имя — Чарли Колтрейн. Неторопливо она повесила обратно платье, которое рассматривала, и обернулась. Разговаривавших мужчин отделяла от нее стойка с рулонами тканей. Стоило ей придвинуться ближе, и она смогла слышать все, о чем они говорили. «Не могу сказать, что я знаю кого-нибудь с таким именем», — ответил приказчик. «Крупный мужчина», — сказал пришедший, — «ездит на белой лошади». Анжелина замерла при звуке его голоса, лишенного типичного для Техаса слегка гнусавого южного выговора. Напротив, речь посетителя звучала отрывисто и плоско. «Янки», — подумала она. «Зачем это он приехал в далекий Техас искать Чарли?» «Многие ездят на белых лошадях», — ответил приказчик. «Если бы вам довелось увидеть этого человека, то вы бы его наверняка запомнили. У него длинные волосы, особого, золотисто-серебряного цвета, а его голос, ну, если бы вы услышали его однажды, то всегда узнавали бы по нему Чарли Колтрейна». Анжелина вздрогнула от такого подробного и точного описания. Она решила, что должна немедленно выбраться отсюда и предупредить Чарли. Бросив беглый взгляд на заднюю часть зала и убедившись, что позади стойки с платьями есть еще одна дверь, она потихоньку направилась к выходу. — Я видел человека, недавно приехавшего на большом белом коне. Направился к платной конюшне. Анжелине больше ничего и не понадобилось слышать. Она пулей выбежала через заднюю дверь и помчалась через улицу к дому, где видела Чарли в последний раз. Ворвавшись через парадную дверь в публичный дом Блю-Крик, она громко позвала «Чарли!» и остановилась, как вкопанная, при виде своего попутчика, мирно сидящего за выпивкой и болтающего с той женщиной, с которой он целовался на улице. При ее внезапном появлении Чарли вскочил на ноги, вытащил револьвер и направил его на нее, рассмотрев, что это она. Он принял сердитый вид и убрал револьвер в кобуру. — Черт возьми, Анжелина, больше так не делайте. Я же мог подстрелить вас. Она не обратила внимания на его слова. Я только что подслушала разговор полицейского или охотника за головами, говорившего с человеком из магазина. Они меня не видели. Он ищет вас, Чарли. Думаю, вам лучше уехать из города. Да, я как раз собирался. Луана рассказала, что мое лицо красуется во всех здешних заведениях. Анжелина не приминула рассмотреть Луану поближе и покраснела от жадного любопытства, которое увидела в глазах этой женщины. — Чарли, а кто эта малышка? — спросила Луана. — Немного старовато, чтобы быть твоей дочерью. Она нахмурилась. — Черт, неужели это твоя подружка? Она для тебя не слишком молода? — Помолчи, Луана, — прорычал Чарли. Она не моя подружка. Я просто сопровождаю ее в монастырь. — Так она монашенка! — слова Луаны прервал саркастический смешок. — Еще нет, — огрызнулся Чарли. Он насупился, глядя на Анжелину, потом прошел мимо нее к окну и выглянул. — Проклятие! — проговорил он спокойным тоном. — Что? — спросила Анжелина, взволнованная отсутствием эмоций, обычных при таких ругательствах. Сюда направляется человек. Должно быть, он и есть тот самый приятель-арейнджер. — Уходите! — почти выкрикнула Анжелина, потянув его за рукав. — Мы его как-нибудь задержим. Только уходите! Чарли повернулся к ней с выражением грустного удивления на лице. — Вы что, собираетесь лгать ради меня, сестра? — Я тронут. — Да перестаньте же! — прошепела она. — Он же может вас убить, а вам все смешно. Вы что, сошли с ума? — Вовсе нет. Просто пользуюсь случаем. Единственный способ выжить — это убить врага раньше, чем он убьет тебя. Это на тот случай, если вы не можете выбраться из города достаточно быстро. Сердце Анжелины забилось так сильно, что ей показалось, оно вот-вот разорвется. Она никак не могла взять в толк, как Чарли может стоять перед ней совершенно спокойно и рассуждать, убить ли ему человека или быть убитым самому. Ей хотелось кричать, топать ногами, колотить его в грудь, делать все, что угодно, лишь бы заставить Чарли прислушаться к ней и отвести беду. «Вы двое... перестаньте-ка пререкаться и поднимайтесь наверх», — вмешалась Луана. «Зачем?» — почти одновременно спросили Чарли и Анжелина, все еще поглощенные спором. «У меня есть идея, как избавиться от того, чтобы и меня не подстрелили заодно с вами. Отправляйтесь-ка наверх и быстро ложитесь в постель». «Простите?» — спросила Анжелина, недоуменно взглянув на Луану. Анжелина опять посмотрела на Чарли горящим, нетерпеливым взглядом. Он смотрел в окно и уже взводил револьвер. Он хотел опередить полицейского и выстрелить первым, но она намеревалась не допустить этого. Она готова была приложить все свои силы, чтобы никого не убили, особенно если это касается человека, спасшего ей жизнь. Анжелина схватила Чарли за рукав и потащила его за собой. — Пойдем, по крайней мере, попробуем то, что она предлагает. Чарли продолжал колебаться, и она снова дернула его. В конце концов, с явным нежеланием он позволил ей повести себя наверх. — Никак не ожидал, что вам когда-нибудь придется приглашать меня наверх в публичном доме, сестра, — заметил он с грустным сарказмом. — Перестаньте дразнить девушку, Колтрейн, и поднимайся, — распорядилась Луана. — А ты, — она указала на Анжелину, — снимай эту жуткую одежду. Снимай с себя все до сорочки и тоже полезай в постель. Я пришлю к вам на помощь кого-нибудь из своих парней. Ты должна притвориться, что он твой посетитель. Надеюсь, хоть с этим ты справишься? Только теперь до Анжелины дошло, что придумала Луана. Такой план может сработать, если только она справится со своей ролью. Топот сапог по дощатому настилу крыльца наконец, заставил ее решиться. Она кивнула и заторопилась вверх по лестнице, крепко сжимая руку Чарли. Понимая, что времени на робость и благопристойность не осталось, Анжелина сбросила мужскую одежду и ногой затолкала ее под кровать. Чарли уже лежал под одеялом. Она приподняла одеяло, немного застеснявшись его взгляда, задержавшегося на ее едва прикрытых грудях. Дверь в комнату распахнулась. И как только этот полицейский сумел так быстро пройти мимо Луаны, пронеслась в голове Анжелины тревожная мысль, от страха перехватила горло. Человек в дверях, глядя на нее, расплылся в улыбке, обнажив крупные белые зубы, не стесняясь своего обнаженного торса и длинных красных подштаников. Он казался горой мускулов. «Меня зовут Джозеф. Мне сказали, вам нужна моя скромная помощь». При звуке шагов на лестнице его лицо посерьезнело. Он оглянулся и быстро вошел, прикрывая за собой дверь. «Ну, времени на разговоры нет, полезай в постель». Анжелина последовала его совету, а Джозеф скользнул под одеяло с другой стороны, так что Чарли оказался зажатым между ними. Несмотря на охвативший ее страх, ей приятно было ощущать тепло, исходящее от прижавшегося к ней Чарли. Джозеф протянул руку и выдернул шпильки из ее волос как раз в тот момент, когда дверь снова распахнулась. Анжелина издала вполне естественно прозвучавший вскрик удивления и повернулась к вошедшему. Это был высокий мужчина, крепкий, как длиннорогий бык, которых так много в Техасе. Эти животные выживают в любых условиях и при этом успешно размножаются. Человек казался таким же. Он вошел в комнату так уверенно, будто в свою, и остановился возле кровати. Чтобы заглянуть ему в лицо, Анжелине пришлось откинуть голову назад. «Мисс», — поздоровался он и снял шляпу. Его волосы показались ей странными, неопределенного соломенного цвета, местами переходящего в каштановый. Но глаза своим оттенком напоминали голубое техасское небо в неистово жаркое летнее утро. «Красив», — подумала Анжелина, — «пожалуй, даже слишком. Наверное, он привык вести себя именно так. Но не на этот раз», — пообещала она себе. «Кто ты такой, черт возьми?» — прорычал Джозеф. «Дрю Уинстон». Услышав голос вошедшего, Чарли напрягся, прижимаясь к Анжелине. Чтобы не вскрикнуть, она прикусила губу в страхе, подумав, что Чарли собирается выскочить и пристрелить его на месте. «Но мне наплевать, как тебя зовут», — сказал Джозеф. «Меня интересует, какого черта ты здесь делаешь?» «Ищу мужчину высокого с золотистыми волосами». «Но его здесь нет, как видишь», — убедительно огрызнулся Джозеф. «А теперь убирайся. Ей заплачено за час, и я хочу использовать все свое время». «Вы не против, если я осмотрюсь?» Пока Уинстон говорил, его острый взгляд полицейского пристально осматривал комнату. Джозеф сел в постели, расправив мускулистые руки и грудь, чтобы своей силой произвести впечатление, и пристально поглядел на Уинстона. «Черт, конечно, я возражаю. Не нуждаюсь ни в каких зрителях. Но теперь давай...» «Успокойтесь, мистер. Может быть, он забежал сюда еще до того, как вы пришли и спрятался. А может, он давно уже вышел через заднюю дверь, пока ты тут валяешь дурака?» Сквозь открытое окно донесся тяжелый топот копыт. Уинстон на секунду замер, но почти тут же оказался у окна. «Черт, это он!» Обернувшись и кивнув Анжелине, «приношу свои извинения, мисс», рейнджер торопливо выбежал на лестницу. Анжелина затаила дыхание, прислушиваясь к частому стуку шагов по ступенькам и дальше на улицу. Чарли нетерпеливо заерзал под простыней. Его волосы защекотали ей руку, и она вздрогнула. Неожиданно возникло желание перебирать пряди его волос пальцами, отпуская их одну за другой. Она кусала нижнюю губу, чтобы удержаться от стона. И откуда только берутся эти земные желания? Джозеф прошел к окну и выглянул наружу. — Он уезжает, можешь вылезать. Чарли рывком скинул с головы простыню и глубоко вздохнул. Он встретился взглядом с Анжелиной, и уголок его рта пополз вверх в грустном подобии улыбки. Сердце девушки от пережитого волнения все еще продолжало колотиться так сильно, что у нее не хватило сил ответить ему тем же. И как только он может прикидываться таким спокойным? Нас ведь только что чуть не поймали. Ну, конечно, он же всю жизнь провел в бегах, а для меня это первый опыт прятаться от полиции, — думала Анжелина. Наверное, на ее лице читались какие-то мысли, ибо Чарли неожиданно провел рукой по ее распущенным волосам, отодвигая их с бровей удивительно нежным жестом. Потом, словно чувствуя недовольство самим собой, он пробормотал что-то и встал с кровати. В дверях появилась Луанна. — За кем он погнался? — спросил Чарли. — За одним из моих барменов, поехавшим на твоем коне. Жестом она дала Джозефу понять, что он может уйти. Джозеф кивком попрощался с Чарли и Анжелиной и вышел. Тогда Луана продолжила. — Мой парень уведет его подальше от города, оторвется от него, вернется назад по своим следам, и тогда ты сможешь прыгнуть на своего Гейба и испариться. — Надеюсь, твой парень справится с Гейбом. Ты же знаешь, какой он. Знаю я, какие у тебя лошади, не волнуйся. Я ему сказала не надевать шпоры, так что он не причинит вреда твоему драгоценному Гейбу. — Гейб? — переспросила Анжелина. — Да, мой конь. Я ведь никогда не пользуюсь шпорами, когда езжу на лошадях. Они от шпор становятся нервными. Анжелина, понимающе кивнула. Она получила ответ на вопрос, мучивший ее эти дни. — И вы назвали своего коня Гейб? Луана улыбнулась. — На самом деле он назвал его Габриэл. Он всех своих коней называет Габриэл в честь архангела. Анжелина нахмурилась. — Но это же святотатство. Чарли застонал. — Черт меня побери, сестра! Я же начал так поступать почти ребенком. Ну, а теперь это просто стало привычкой. — Что правда, то правда, — вступила в разговор Луана. Ее цепкий взгляд с большим интересом поочередно устремлялся то на Чарли, то на Анжелину. — Когда мы оба еще были молоды, Чарли надоедало, как все вокруг говорили ему, что он похож на архангела, и тогда он стал называть этим именем своих лошадей. Мне помнится, он как-то сказал, что из него такой же ангел, как из коня Луана, — рявкнул Чарли, отдернув ее на полуслове. — Думаю, нам не стоит вдаваться в подробности. Луана взглянула на Анжелину, и ее губы причудливо изогнулись от предвкушаемого удовольствия. — Конечно, не стоит. Мы же не хотим, чтобы сестра подумала о тебе плохо, ведь так? Она задумчивым взглядом обвела Анжелину, скользнув по ней сверху вниз. — Боюсь, что мне придется подыскать тебе какое-нибудь платье, девочка. Нельзя же тебе вечно щеголять в его одежде. — Да, я еще посмотрю, что у нас осталось из еды, чтобы вы поели. — Спасибо, Луана, — сказал Чарли. — Пустяки. Старым друзьям лучше держаться друг друга. Она вышла, одарив Чарли томной улыбкой, не оставившей в Анжелине сомнений в том, какого рода старыми друзьями были Луана и Чарли. Вспышка внезапной ревности удивила и потрясла Анжелину. Мирские эмоции не для меня. И в самом деле пора возвращаться в монастырь. Анжелина, Чарли сел рядом с нею на кровать и взял ее руки в свои. Стоило ей только взглянуть в черные глубины его глаз, как она тут же в них утонула. — Я так благодарен, что вы меня спасли. Вам не следовало так рисковать. Я чувствовала, что должна так поступить. Она поймала себя на том, что ее восхищает длина его ресниц. — Мужчине не нужны такие ресницы, — подумалось ей не к месту. — Это почти грешно. Где-то в дальнем уголке ее сознания вертелась мысль, что она, полуодетая, сидит на постели в публичном доме рядом с преступником. Ей бы давно следовало упасть в обморок от своих нынешних чувств, нарушающих ее душевный покой и монастырские правила. Ее набожная мать, конечно, уже давно лежала бы без сознания, а ею вместо этого овладело полуобморочное состояние совсем иного свойства. Не в силах справиться со своими желаниями и ощущениями, Анжелина дотронулась до волос Чарли так, как ей хотелось сделать это совсем недавно. Мягкие и точно такие, как она о них думала, такого необыкновенно красивого цвета. Теперь ей стало понятно, почему он прятал их под шляпой. Он не хотел, чтобы его узнавали. «Грешники!» — язвительно подсказывал ей ее разум. «Ты же грешница. И он грешник. И удовольствие твое тоже грешное». Немного поколебавшись, Анжелина в первый раз в своей жизни перестала обращать внимание на голос разума и отдалась во власть чувств. Она задумчиво водила пальчиками по его лицу, удивляясь контрасту жесткой щетины на небритых щеках и шелковистой мягкости его волос. Он неотрывно смотрел на нее, замерев в напряженной позе. Когда пальчики опустились на его горло, едва касаясь безупречно чистой и мягкой, несмотря на скрывавшую под ней былую рану кожи, он поймал ее руку и сжал. — Я сделала вам больно? — шепотом спросила она, широко раскрыв глаза. Его губы скривились в уже знакомую ей полуулыбку. Он поднял пойманную руку к губам и горячо поцеловал ее в середину ладони. — Вы заставляете меня страдать, Анжелина. Вы раните меня так глубоко и жестоко, что от этого я не могу дышать. Приглушенно выругавшись, он стал медленно притягивать ее к себе, глядя в лицо и пытаясь уловить первые признаки сопротивления. Но Анжелине и не хотелось сопротивляться. Она с готовностью придвигалась к нему, упиваясь тем, что его твердые мозолистые ладони ласково и осторожно охватывают ее лицо. Он прикоснулся к ее губам так нежно, будто боялся, что она вдруг рассыплется. А она уже рассыпалась от желания такого нового для нее, такого необъятного, что от его силы Анжелина задрожала. Отвечая на поцелуй Чарли, она обвела его шею руками и выгнулась, прижавшись к нему всем телом в инстинктивном порыве к запретному. Он замер от удивления, и в какое-то мгновение Анжелина испугалась, что он от нее отстранится, повинуясь своему нарастающему желанию, которого еще не понимала, но которому не могла противиться, она обняла его еще крепче. Потом она стала опускаться, падать навзничь на постель, чувствуя, как горячее тело накрыло ее.